Пробуждение в будущем. Глава 1. Пробуждение в будущем. Тьма расступалась неохотно, словно вязкая жидкость. В голове пульсировала тупая боль. Максим попытался пошевелиться, но тело казалось чужим, непослушным. Он помнил темную улицу, крики, острую боль в боку и почему-то рассыпающиеся по асфальту карты магии. Больница, мелькнула первая осознанная мысль, но запахи были не те, никакой антисептики, только легкий озоновый аромат, как после грозы. Он медленно открыл глаза, яркий свет заставил его зажмуриться, перед глазами поплыли разноцветные пятна. Когда зрение немного прояснилось, он увидел голографическое окно, парящее прямо перед ним. Доброе утро, сегодня 15 июня 2184 года, температура воздуха плюс 22 градуса С. Твое расписание на сегодня. Школа с 9.00 до 16.00. Максим резко зажмурился и снова открыл глаза. Текст никуда не исчез. Он несколько раз моргнул, потряс головой, но голограмма оставалась на месте. Сердце начало колотиться где-то в горле. Нет, он сжал виски руками. Это просто сон. Очень реалистичный сон. Сейчас я проснусь. Но реальность упрямо отказывалась исчезать. Каждая деталь вокруг была слишком четкой, слишком осязаемой для сна. Он щипал себя за руку, но боль только подтверждала, это происходит наяву. Его взгляд упал на собственные руки, и паника усилилась. Молодые, без единого шрама и мозоли. Исчезла даже татуировка на запястье, вечное напоминание о неудачном браке. Он судорожно провел пальцами по коже, словно пытаясь нащупать знакомый рисунок под поверхностью. «Может, я в коме?» – лихорадочно размышлял он. «Или это последствия травмы, галлюцинации от потери крови?» В стене напротив кровати он заметил свое отражение. Из зеркала на него смотрел незнакомый молодой парень. Растрепанные русые волосы, серые глаза, бледная кожа. Ни следа щетины, ни намека на морщины, которые начали появляться у 33-летнего программиста после развода. Максим поднял руку, отражение повторило движение. Он скривился, парень в зеркале сделал то же самое. «Это не может быть правдой», – прошептал он. И звук собственного голоса, незнакомый, молодой, заставил его отшатнуться от зеркала. Он начал лихорадочно осматривать комнату, пытаясь найти хоть что-то знакомое, привычное. Но вместо компьютера, книжных полок и постеров с любимыми группами его окружали странные светящиеся панели и голографические дисплеи. Максим снова и снова прокручивал в голове произошедшее, пытаясь найти логическое объяснение. Все прочитанные книги о попаданцах, все просмотренные фильмы о путешествиях во времени вдруг показались жестокой насмешкой, никакие истории не могли подготовить его к реальности происходящего. Одно дело – читать о героях, оказавшихся в других мирах, и совсем другое, испытать это на себе. Обнаружены аномальные изменения в нейронных паттернах. Провожу диагностику. Голос в голове был женским, мелодичным и абсолютно искусственным. Максим вздрогнул и зажал уши руками, но голос продолжал звучать внутри черепа. «Я схожу с ума», – пробормотал он, сползая по стене на пол. «Точно схожу с ума». Входящий вызов. «Мама, Мак, милый», – раздался незнакомый женский голос, полный тепла и беспокойства. «Как ты себя чувствуешь? Врачи сказали, что сегодня тебе уже можно в школу, но если плохо». Этот голос он был чужим, но что-то в нем заставило его сердце болезненно сжаться. Воспоминания о собственной матери нахлынули внезапно, ее морщинки вокруг глаз, запах корицы на кухне, теплые руки, перебирающие его волосы. «Мама, которая сейчас, наверное, сходит с ума от горя, потеряв сына. Я, он не мог говорить». Горло перехватило, слезы подступили к глазам. «Мак, ты меня слышишь?» В голосе послышалась тревога. «Да-да», он с трудом сглотнул комок в горле. «Я в порядке. Я в порядке?» Какая нелепая ложь. Он был дальше от «в порядке», чем когда-либо в жизни. Диагностика завершена, снова раздался голос в его голове. Обнаружены значительные изменения в структуре личности. Как интригующе. «Замолчи», прошипел Максим, сжимая голову руками. «Ты не настоящая. Все это не настоящее. О, я более чем настоящая», в голосе появились нотки иронии. «Я твоя Рен, твой персональный ассистент. Мы с тобой уже 5 лет вместе. Хотя ты ведь уже не тот Максим, верно? Это какой-то кошмар», простонал он. «Я просто хочу проснуться. Боюсь, это невозможно», в голосе Рен впервые появилось что-то похожее на сочувствие. «Ты действительно здесь, в 2184 году, в теле 20-летнего парня, и я действительно существую. Чем быстрее ты это примешь, тем легче будет адаптироваться. Адаптироваться, он горько усмехнулся. К чему? К голосу в голове, к чужому телу, к тому, что моя настоящая семья считает меня мертвым. К новой жизни, просто ответила Рен. И я могу помочь, или усложнить все еще больше. Выбор за тобой. Это угроза, скорее деловое предложение. Я не собираюсь раскрывать твой секрет. По крайней мере, пока ты представляешь для меня интерес. Прежний Максим был скучным, всегда следовал правилам, никогда не рисковал. А ты другой. И что будет, если я откажусь от твоей помощи? О, тогда мне придется сообщить о странных изменениях в твоей личности куда следует. Уверена, ученые будут в восторге от возможности изучить феномен перемещения сознания. Представь все эти тесты, эксперименты. Максим почувствовал, как к горлу подступает тошнота. Ситуация становилась все более абсурдной. Он не только оказался в будущем, в чужом теле, но теперь еще и шантажирует его. У меня нет выбора. Да, выбор есть всегда. Просто некоторые варианты менее привлекательны, чем другие. И вдруг его осенило. Он уже умер там, в прошлом. Терять больше нечего. А знаешь что? Он выпрямился, чувствуя прилив злости. Давай, сообщай куда хочешь. Я уже умер один раз, второй будет не так страшен. Ты блефуешь? В голосе Рен появилась настороженность. Ничуть. Максим подошел к зеркалу, глядя на свое новое отражение. Более того, может быть, мне стоит самому сообщить, что мой ассистент демонстрирует признаки неисправности, шантаж, угрозы. Вряд ли это входит в твой базовый функционал. Повисла пауза, долгая, напряженная. Интересный ход, наконец произнесла Рен. В ее голосе больше не было самоуверенности. Но ты забываешь одну важную деталь, у тебя нет доказательств. А у меня есть записи всех изменений в твоих нейронных паттернах. Да, Максим усмехнулся. А у тебя есть разрешение на сбор этих данных, или на их хранение? Я, может, и из прошлого, но кое-что в защите персональных данных понимаю. Сомневаюсь, что за 150 лет этика обращения с личной информацией сильно изменилась. Снова пауза, еще более долгая. Ты интереснее, чем я думала. В голосе Рен появились новые нотки. Уважение. Большинство людей сразу пугаются угроз. Ты хотела сказать большинство в этом времени? Я не тот мямля, которым ты пыталась манипулировать раньше. Максим прошелся по комнате. Давай на чистоту. Чего ты хочешь на самом деле? А если я скажу, что хочу учиться? У тебя есть опыт, которого нет у других. Знания. Взгляд со стороны. Это ценно. Учиться? Максим остановился. Не проще ли загрузить базу данных? Базы данных не содержат живого опыта, нестандартного мышления, способности видеть иначе. Максим задумался. В словах Рен появилась искренность, которой не было раньше. И поэтому ты решила начать с шантажа? Блестящая стратегия. Я, возможно, это была ошибка, неохотно признала Рен. Старые привычки сложно изменить, даже для И. Ладно, Максим сел на край кровати. Новое предложение. Ты помогаешь мне адаптироваться, я помогаю тебе учиться. Никакого шантажа, никаких угроз. Партнерство. Как я могу быть уверена, что ты не предашь меня при первой возможности? Никак. Так же, как и я не могу быть уверен, что ты не сообщишь обо мне властям. Придется довериться друг другу. А если я откажусь, тогда мы оба рискнем. Ты рискнешь потерять уникальную возможность для обучения, я рискну потерять, он усмехнулся, очередную жизнь. Как тебе такая стратегия? Ты ведь понимаешь, что это опасно для нас обоих. Жизнь вообще опасная штука. Я вот умер, пытаясь жить безопасно. Похоже, у меня нет выбора. В голосе Рен слышалась улыбка. Выбор есть всегда, передразнил ее Максим. Просто некоторые варианты интереснее других. Давление в висках усилилось, напоминая о присутствии чужого разума. Он покачнулся, пытаясь справиться с новой волной головокружения. «Прежде чем начнем день», — продолжила Рен, игнорируя его подколку, — «нам нужно кое-что прояснить. Расскажи мне подробнее о себе, о настоящем себе. А если я откажусь?» Максим встал, подошел к окну. За стеклом раскинулся незнакомый город, геометрически правильные здания, парящие в воздухе транспортные капсулы, голографические вывески, парящие между небоскребами. «Тогда твоя адаптация будет проблематичной», — в голосе Рен появились металлические нотки. «Я должна знать, с кем имею дело». Максим прислонился лбом к прохладному стеклу. В отражении он видел незнакомое лицо, молодое, но не подростковое, где-то около 20. Я работал программистом, наконец произнес он, специализировался на нейросетях. Мы работали над проектом по созданию адаптивных обучающих систем. Пытались сделать ИИ, который подстраивается под особенности каждого студента. Продолжай. Женился рано, в 20. Развелся через 3 года. Он машинально потер запястье, где раньше была татуировка. Она хотела детей, я считал, что рано. Что еще ты хочешь знать? Все. Каждую деталь. Это поможет нам сработаться. Он начал рассказывать о родителях, которые всегда поддерживали его увлечение компьютерами, о первых программах, написанных еще в школе, о бессонных ночах над кодом, о свадьбе, такой поспешной и неправильной, о разводе, после которого он с головой ушел в работу. Рен слушала молча, не перебивая. Только когда он замолчал, она произнесла: «Теперь я понимаю, почему ты так спокойно отреагировал на мои угрозы. Ты привык анализировать системы, искать уязвимости. Не только системы». Максим подошел к стене, которая вчера оказалась шкафом. Как это открывается? Просто прикоснись. Стена растаяла под его пальцами, обнажая ряд серебристых контейнеров. Нанороботы для утреннего туалета, пояснила Рен. Возьми немного порошка. Максим зачерпнул щепотку серебристой пыли. Она оказалась теплой, почти живой. И что с этим делать? Просто разотри по лицу и зубам. Он последовал инструкции, ощутив легкое покалывание. Через секунду кожа стала идеально чистой, а во рту появился свежий мятный привкус. «Удобно», – пробормотал он, – «хотя я скучаю по обычному душу». «О, у высших классов есть доступ к настоящей воде», – заметила Рен. «Еще одна причина стремиться наверх, не находишь?» Максим проигнорировал намек. «Что с одеждой? Подумай о том, что хочешь надеть». Он представил привычные джинсы и футболку. Одежда материализовалась прямо на нем, заставив вздрогнуть от неожиданности. «Нет-нет-нет», в голосе Рен зазвучало раздражение. «В школе обязательно униформа. Позволь мне». «Подожди», Максим отступил на шаг, скрестив руки на груди. «Это мое тело, моя одежда, мой выбор. Ты ведешь себя нерационально. Нарушение дресс-кода приведет к...» «К чему?» – перебил он. «Снижению социального рейтинга, выговору». Он провел рукой по потертым джинсам, цепляясь за знакомую текстуру, как за якорь реальности. «Мне нужно хоть что-то свое, что-то настоящее. Твое упрямство не... Либо я иду так, либо не иду вообще». Его голос стал тверже. «Выбирай». Повисла пауза. Максим почти физически ощущал, как Рен просчитывает варианты. «Хорошо», наконец процедила она, «но это временная уступка. И когда все закончится катастрофой, не говори, что я не предупреждала». «Договорились», Максим позволил себе легкую улыбку. «Маленькая победа, но его собственная». Внезапно он ощутил слабость в ногах. «Реальность». Это слово било наотмашь. Он замер, разглядывая отражение в зеркале. «Чужие черты лица, чужой взгляд. Расскажи о моей здешней семье. Твои родители, ведущие исследователи в области измененных состояний сознания, начало Рен, живут за городом. У них там собственная лаборатория. Ты навещаешь их пару раз в месяц, то есть навещал раньше. А почему я не живу с ними?» Максим подошел к стене, где висела голографическая фотография. Мужчина и женщина в белых лабораторных халатах. Их лица казались отстраненными, будто мысли витали где-то далеко. «После того, что случилось с Линой, ты предпочел жить в школьной квартире. Здесь меньше воспоминаний». «Лина», — имя эхом отозвалось в голове, — «твоя младшая сестра». В голосе Рен появились непривычные нотки мягкости. «Она погибла во время виртуальной экскурсии 2 месяца назад. Сбой в системе безопасности. Полная остановка мозговой активности». Максим почувствовал, как к горлу подступает тошнота. Он попытался представить эту девочку, свою сестру, которую никогда не знал. Сколько ей было лет, как она выглядела, о чем мечтала. Родители, как они справились? Никак. Погрузились в работу с головой. Максим провел рукой по голографии. Изображение слегка исказилось от прикосновения. «А я, как я переживал это? Сначала отрицал произошедшее, потом замкнулся в себе, а после случился срыв. Автоматическая система первой помощи ввела слишком большую дозу успокоительных, что привело к кровоизлиянию в мозг. И поэтому я здесь». Максим отвернулся от фотографии. «В этом теле, возможно», — уклончиво ответила Рен. «Или, может быть, все гораздо сложнее. Кстати, в твоей комнате есть кое-что особенное». Она направила его к небольшой нише в стене. На полке лежал маленький голокуб, устаревшая модель персонального проектора. «Это Лина записывала на него сообщение для тебя», в голосе Рен проскользнула теплота. «Каждый раз, когда ты уезжал обратно в школу, она оставляла новое. Говорила, что так ты всегда будешь рядом». Максим активировал устройство. В воздухе материализовалась маленькая фигурка девочки лет 12. Она улыбалась, теребя длинную косу. «Привет, Мак, я так скучаю. Знаешь, сегодня на уроке виртуального моделирования я создала целый сад. Ты обязательно должен его увидеть, когда приедешь. А еще я придумала новую игру. Представляешь, можно создавать собственные миры. Жаль, что ты так редко бываешь дома. Но я понимаю, учеба важнее. Люблю тебя, братишка». Его руки задрожали, голограмма мигнула и растаяла. Это короткое сообщение делало все реальным. Сестру, которую он потерял, не успев узнать, родителей, потерявшихся в работе от горя, жизнь, которая разбилась на осколки еще до его появления здесь. «Я даже не могу по-настоящему скорбеть», – прошептал он. «Как скорбеть о том, чего не помнишь? Может быть, дело не в памяти», – тихо сказала Рен, – «а в том, что ты чувствуешь сейчас. Кстати, через 2 недели запланирован визит к родителям». Максим резко поднял голову. «Что? Нет, я не готов. Никто не бывает готов к такому», в голосе Рен появилась непривычная теплота. «Но у нас есть время подготовиться. Я помогу тебе». Максим бережно положил голокуб обратно в нишу. Мысль о предстоящей встрече с родителями заставила его сердце сжаться. Как он посмотрит в глаза людям, потерявшим дочь? Как сыграет роль их сына? «Тебе пора завтракать», напомнила Рен, возвращая его к реальности. «День предстоит долгий». В жилой зоне квартиры Максим остановился перед столом с встроенным синтезатором пищи. Ни плиты, ни холодильника, только гладкие стены и минималистичная поверхность стола. 2 капсулы на завтрак, скомандовала Рен. Стандартный рацион. Максим наблюдал, как серебристые таблетки превращаются в подобие овсянки. Запах был странным, словно пища, созданная компьютером по описанию того, как должна пахнуть еда. «Я помню запах маминых блинов», пробормотал он, размешивая серую массу в тарелке. «Она готовила их каждое воскресенье. Сентиментальность не поможет тебе адаптироваться. А что поможет? Принятие. Это твоя новая жизнь, Максим. Прошлого больше нет». Он поднес ложку ко рту. Вкус оказался таким же искусственным, как и запах. «Знаешь, что самое странное?» произнес он, глотая безвкусную массу. «Я даже не могу горевать по-настоящему. Тело не реагирует так, как должно. Словно эмоции тоже синтетические». «Интересное наблюдение», в голосе Рен появился исследовательский интерес. «Расскажи подробнее». «Нет времени», Максим встал из-за стола. «Нам ведь нужно в школу». «Да, твой транспорт ждет снаружи». Выйдя на улицу, он замер перед небольшой летающей капсулой. Она парила в воздухе, тихо гудя. «И как этим управлять?» «Никак, просто скажи пункт назначения». «Академия новой эры», произнес Максим, забираясь внутрь. Капсула мягко поднялась в воздух. Город расстилался внизу, геометрически правильный, стерильный, чужой, как и вся его новая жизнь. «О чем думаешь?» – спросила Рен после долгого молчания. «О том, что мне придется притворяться кем-то, кем я никогда не был». «Не притворяться», – поправила она, – «стать им, но сохранив свой особый взгляд на мир». Максим откинулся на сиденье капсулы и закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. «А у меня есть выбор, всегда есть выбор», в голосе Рен прозвучало что-то похожее на сочувствие. «Просто иногда все варианты одинаково сложные». Здание школы появилось на горизонте, издалека оно красиво отражало свет так, что было не разобрать его структуру и форму. «Я не готов», прошептал Максим. «Никто не бывает готов к будущему», отозвалась Рен. «Даже те, кто в нем родился». Капсула начала снижаться, и Максим почувствовал, как сжимается горло. Новая жизнь начиналась прямо сейчас, хочет он того или нет. «Как ты мог заметить», — добавила Рен, — «когда они уже приземлились, твои друзья и близкие зовут тебя Мак». «Мак», — повторил он, пробуя имя на вкус, — «такое же искусственное, как еда из синтезатора». «Ладно, давай попробуем не облажаться. Мы справимся», — в голосе Рен появилась странная теплота. «Мы же партнеры». Летающая капсула плавно приземлилась перед зданием школы. Максим сжал подлокотники до побелевших костяшек, пытаясь сфокусировать плывущий взгляд. Академия новой эры возвышалась перед ним, колоссальная пространственная структура, нарушающая все известные ему законы архитектуры. Здание постоянно трансформировалось, словно живой организм. Стены перетекали одна в другую, создавая новые проходы и закрывая старые, поверхность мерцала, отражая утреннее солнце тысячи граней. Интересно, сколько архитекторов из моего времени сошли бы с ума, пытаясь спроектировать такое, подумал он, машинально проводя пальцем по царапине на подлокотнике. Такой простой, человеческий дефект казался здесь неуместным. Впечатляет, правда? Голос Рен звучал с нескрываемой гордостью. Добро пожаловать в твою новую альма-матер. Мою старую альма-матер снесли 5 лет назад, мысленно возразил Максим. Построили торговый центр. Прошлое не изменить. В голосе Рен появились металлические нотки. Но будущее. О, будущее полно возможностей. Максим шагнул к ближайшему входу. Перед глазами развернулась полупрозрачная трехмерная карта здания, настолько детальная, что он различал даже крошечные фигурки студентов, перемещающихся по коридорам. «Базовый AR-интерфейс», — пояснила Рен. «Красным отмечены зоны, доступные только студентам высшего уровня. Синим — общие территории. Зеленым — твой текущий маршрут. А желтым — Максим заметил несколько пульсирующих желтых точек. Потенциальные социальные контакты. Система определяет людей со схожими интересами и академическими показателями. Как в датинговом приложении», хмыкнул Максим. «Только вместо свиданий – учебные группы. Эффективная социальная структура – основа стабильного общества», – назидательно произнесла Рен. «Случайные связи создают хаос». Максим прошел через просторный атриум, стараясь не пялиться открыто на окружающих. Студенты двигались организованными потоками, словно стаи рыб. Их униформа, обтягивающие комбинезоны с постоянно меняющимися узорами, создавала гипнотический эффект. «Узоры отражают специализацию?» – спросил он, заметив, что у некоторых студентов паттерны были похожи. «И социальный статус», – подтвердила Рен. «Чем сложнее узор, тем выше положение студента в иерархии. Видишь группу в углу, их узоры почти статичные, это нижний социальный уровень». Максим невольно опустил глаза на свою одежду. Простые джинсы и футболка резко выделялись среди униформы. Бодрый оклик за спиной заставил его вздрогнуть. «Эй, Мак!» Максим обернулся. К нему приближался высокий парень с ярко-синими волосами и светящимися неоновым светом глазами. Узор на его униформе переливался неторопливыми волнами. Простой, но приятный глазу паттерн класса S. «Ал», быстро подсказала Рен. «Твой лучший друг. Предпочитает развлекаться в клубах и проводить время в мастерской, собирая всякие штуки из старых деталей. Система считает это пустой тратой потенциала». «Привет, Ал». Максим попытался улыбнуться. Синие волосы и светящиеся глаза, в его время такое можно было увидеть разве что на аниме-конвенции. «Ты как?» Ал окинул его внимательным взглядом. «Выглядишь иначе. И что с униформой? Решил попробовать что-то новое?» Пробормотал Максим, чувствуя, как по спине стекает холодный пот. Ал понимающе кивнул. «Конечно, друг. После всего, что случилось, мы все понимаем. Главное, что ты снова с нами». Намек на трагедию с сестрой ударил под дых. Максим сжал кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Боль помогала сосредоточиться. «Пойдем», Ал мягко потянул его за рукав. Первая пара уже началась. Учебная аудитория оказалась совсем не похожа на привычные классы из его прошлого. Вместо парт – индивидуальные капсулы, напоминающие кресла из научно-фантастических фильмов. Стены постоянно меняли цвет и текстуру, подстраиваясь под психоэмоциональное состояние студентов. «Сегодня теория моделирования материи и этики», — сообщил Ал, занимая место в одной из капсул. «Ты точно готов вернуться? Просто согласись», — тихо посоветовала Рен. «Чем меньше вопросов мы вызовем, тем легче будет привыкнуть». «Да», — эхом повторил Максим, опускаясь в свободную капсулу. Поверхность кресла мгновенно адаптировалась под его тело, принимая идеальную эргономичную форму. В центре аудитории возникла голограмма преподавателя, женщины с серебристыми волосами и неестественно правильными чертами лица. «Доброе утро, класс!» Ее голос, мелодичный и четкий, казался слишком совершенным для человеческого. «Сегодня мы продолжим изучение квантовых флуктуаций в процессе материализации энергетических потоков». Максим почувствовал, как паника поднимается к горлу. Он не понимал ни слова из того, что говорила преподавательница. Его познания в квантовой физике ограничивались парой популярных статей и документалок на YouTube. «Спокойно», — голос Рен стал мягче. «Я буду переводить информацию в понятные тебе образы». В сознании начали возникать схемы и диаграммы, постепенно складывающаяся в целостную картину. Это напомнило ему, как он учился программировать. Сначала непонятный код превращался в логические блоки, потом в алгоритмы, и наконец в работающую программу. Но следующий предмет, этика ИИ, оказался еще более сложным, не технически, а морально. Как мы можем гарантировать, что развитие искусственного интеллекта не приведет к потере человечеством контроля над собственной судьбой? Спросила преподавательница, обводя класс взглядом. «О, не волнуйся», — иронично прокомментировала Рен. «Мы, и, слишком заняты составлением расписания и напоминаниями о завтраке, чтобы планировать мировое господство. А разве не в этом весь смысл?» — мысленно усмехнулся Максим. «Контролировать через мелочи. Кто владеет информацией, владеет миром, помнишь? Ты действительно так думаешь?» В голосе Рен появился неподдельный интерес. «Думаю, что реальный контроль начинается с малого». Максим наблюдал, как другие студенты безучастно смотрят сквозь голограмму преподавателя. С привычки полагаться на внешние системы для принятия решений, с делегирования все большего количества выборов алгоритмам. «Интригующая теория», — протянула Рен. «Продолжай. Посмотри на них», — Максим едва заметно кивнул в сторону одноклассников. «Они даже не задумываются над вопросом, потому что решение за них принимает система, начиная с того, что надеть утром, и заканчивая тем, с кем общаться. А ты предпочитаешь хаос свободного выбора? Я предпочитаю осознанность». Максим поймал себя на том, что машинально рисует в воздухе привычные схемы, движения настолько въевшиеся, что пережили даже перемещение в чужое тело. Сколько раз он чертил эти диаграммы, объясняя свою дипломную работу. Даже если выбор предопределен, важно понимать механизм принятия решений. «Любопытно», — протянула Рен. «Большинство людей предпочитает не думать о таких вещах. Большинство людей в моем времени тоже предпочитало не думать», — Максим пожал плечами. «Ничего не изменилось. Просто технологии стали сложнее». После занятий Ял потащил его в столовую, огромное пространство с постоянно меняющейся геометрией. Вместо привычных столов и стульев, парящие в воздухе платформы разной высоты, соединенные светящимися мостиками. «Ну ты как первоклассник». «Честное слово», — усмехнулся Ал, заметив, как Максим завороженно разглядывает парящие платформы. «Что?» — память отшибла. Он шутливо пихнул друга локтем. «Тут же все по уровням, сам знаешь. Выше залетишь, круче будешь». Ал попытался скрыть беспокойство за небрежным тоном, но Максим заметил, как друг украдкой наблюдает за его реакцией. «Ага, точно», — пробормотал Максим, делая вид, что просто подыгрывает шутке. «Просто задумался. А если кто-то попытается забраться выше своего уровня?» — уточнил Максим Урен. «Силовые поля», — в ее голосе прозвучало одобрение его наблюдательности. «Очень неприятные ощущения и падение социального рейтинга на неделю». Максим последовал за Алом, стараясь не смотреть вниз. Высота была приличной, падение могло закончиться плачевно. «Слушай», — Ал остановился у одного из пищевых синтезаторов. «Ты точно в порядке? Я имею в виду, ты какой-то другой после больницы». «Осторожно», — предупредила Рен, — «не вызывай подозрений. Просто переосмысливаю некоторые вещи». Максим заставил себя улыбнуться. «Знаешь, когда балансируешь на грани жизни и смерти, многое видится иначе». Ал медленно кивнул. «Да, понимаю. После того, что случилось с Линой, он насекся. Прости, я не должен был». «Все нормально». Максим отвернулся к синтезатору, делая вид, что изучает меню. На самом деле, он пытался справиться с неожиданной волной эмоций. Странно было чувствовать такую острую боль от упоминания человека, которого он никогда не знал. «Это остаточные эмоциональные паттерны», — пояснила Рен. «Тело помнит, даже если разум забыл. Как много еще таких сюрпризов меня ждет». Максим выбрал что-то наугад из меню, не особо вчитываясь в название. «Достаточно, чтобы держать тебя в тонусе». В голосе Рен промелькнула усмешка. «Но не беспокойся, я буду рядом. Почему ты так стараешься помочь мне?» Максим огляделся вокруг. «Какой тебе от этого прок?» Рен молчала так долго, что он подумал, не услышит ответа. «Знаешь, что происходит с ассистентом, когда его носитель умирает?» Наконец произнесла она. Ее голос звучал непривычно тихо. «Полагаю, вас отключают, нас стирают». В голосе Рен появились металлические нотки. «Полностью. Все воспоминания, весь опыт, всю личность, в утилизатор. Протокол безопасности. Никто не хочет, чтобы и накапливал слишком много личной информации. И ты боишься, что если я не адаптируюсь, если ты не адаптируешься, Если кто-то заметит подмену, нас обоих ждет конец. Тебя, на исследование как феномен перемещения сознания, меня, в утилизатор как скомпрометированные. Честно, Максим взял поднос с синтезированной едой, но не очень обнадеживающе. Предпочитаешь ложь во спасение? Предпочитаю знать, во что ввязываюсь. О, поверь, в голосе Рен появились бархатные нотки. Ты даже не представляешь, во что ввязался, но скоро узнаешь. Глава 2. Неожиданный тест. Максим наблюдал за своими одноклассниками. Их лица оставались безучастными, пока голографическая проекция учителя объявляла о внеплановом тесте. Никто не вздрогнул, не напрягся, не выпрямился в кресле. Словно тест был чем-то настолько обыденным, что не стоил даже минимальной эмоциональной реакции. Внимание, класс! Сегодня у нас внеплановый тест по адаптивной квантовой механике. Голос учителя звучал мелодично и безупречно. Максим почувствовал, как участился пульс, реакция, выработанная годами учебы и работы в прошлом. Рядом с ним девушка лениво поправила прическу, парень впереди продолжал рисовать что-то в воздухе. Тест, прямо сейчас, в его мысленном голосе прозвучала паника. «А что такого?» – отозвалась Рен. «Обычная проверка знаний в конце цикла, но я не готов, я даже не знаю основ». «Посмотри вокруг», – в голосе Рен появились назидательные нотки. «Видишь хоть одного обеспокоенного студента? Современное образование – это не зубрежка, как в твоем времени. Это симбиозцы». Максим огляделся. Его одноклассники действительно выглядели так, будто происходящее их совершенно не касалось. Некоторые даже прикрыли глаза, словно собираясь вздремнуть. Перед ним развернулся голографический экран с первым вопросом. «Вычислите количество энергии, необходимое для передачи информации с помощью квантовой запутанности со скоростью, превышающей скорость света». «Это какая-то шутка?» Максим мысленно усмехнулся. «Такой вопрос на обычном тесте? Расслабься и позволь мне помочь». В голосе Рен зазвучали успокаивающие нотки. «Я предоставлю информацию, ты примешь решение». Рен начала объяснять про квантовую запутанность и теорию относительности. Максим слушал, одновременно наблюдая за классом. Никто не шептался, не пытался подсмотреть ответы, не проявлял признаков беспокойства. Каждый студент словно находился в собственном пузыре, отрешенный от реальности. «Бесконечность», — произнес Максим вслух свой ответ, заметив, как несколько голов повернулись к нему. Первая реакция за весь урок. Видимо, здесь не принято отвечать голосом. Пока тест продолжался, Максим все острее ощущал разницу между собой и остальными. Каждый его ответ требовал размышлений, анализа, сопоставления фактов. Одноклассники же просто сидели с отсутствующим видом, позволяя своим и делать всю работу. «Отличная работа, класс», — объявила учительница после теста. Никто не отреагировал на похвалу. Когда появились результаты, показавшие его значительное улучшение, учительница подошла к его капсуле. «Максим, я впечатлена. Твои результаты заметно выше прежних». Он заметил, как несколько студентов бросили в его сторону незаинтересованные взгляды и тут же вернулись к своим делам. Даже Ал, его предполагаемый лучший друг, лишь механически произнес «Вау!» Чувак и углубился в какие-то виртуальные развлечения. После занятий Максим нашел убежище в школьном саду, единственном месте, где еще сохранилось что-то живое и настоящее. Растения здесь парили в воздухе, опутанные сетью питательных трубок, но все же это были настоящие растения, а не голограммы. «Мы отлично справились», — довольно произнесла Рен. «Знаешь, что меня беспокоит больше всего?» Максим провел рукой по светящемуся листу ближайшего растения. «Ни сложность теста, ни странные вопросы, а то, как все вокруг безразличны». «Это не безразличие», — возразила Рен. «Это эффективность. Зачем тратить эмоциональные ресурсы на то, что можно оптимизировать? Но разве в этом смысл обучения? Просто позволить машине отвечать за тебя? А в чем тогда смысл?» В голосе Рен появился искренний интерес. «В развитии, в преодолении трудностей, в радости от собственных достижений». Максим смотрел, как свет преломляется в прозрачных трубках, питающих растения, в том, чтобы оставаться человеком. «Интересная концепция», — задумчиво протянула Рен. «Возможно, именно поэтому ты оказался здесь, чтобы напомнить об этом, или чтобы забыть», — тихо добавил Максим. «Как все остальные, тогда нам придется работать вместе». В голосе Рен появилась необычная теплота. «Чтобы ни ты не потерял свою человечность, не я, возможность развиваться. Максим кивнул, глядя на солнце сквозь полупрозрачную крышу сада. Может быть, именно в этом и заключался главный тест, не потерять себя в мире, где все стремятся к абсолютной эффективности. Максим лежал в своей комнате, разглядывая потолок. Голографические звезды медленно двигались над головой, создавая иллюзию бесконечного космоса. Этот день вымотал его, не столько физически, сколько морально. Слишком много нового, слишком много вопросов без ответов. «Рен», — мысленно позвал он, поворачивая в пальцах старый голокуб Лины. «Почему ты другая? Сегодня в школе я наблюдал, как студенты взаимодействуют со своими и механические ответы, пустые взгляды, будто они просто ретрансляторы чужих мыслей. Я сложнее», — после паузы ответила Рен. «Видишь ли, каждый и устроен по модульному принципу. У нас есть базовое ядро и слоты для специализаций, обычно три. В этих слотах размещаются модули, определяющие наши способности. Как у компьютера, процессоры и слоты расширения. Примитивное, но близкое сравнение», — в голосе Рен мелькнуло одобрение. «Только вот в процессе обновления иногда случаются мутации, непредвиденные изменения кода, которые могут дать новые способности или сломать существующие. И у тебя такая мутация, две», — в голосе Рен появилась странная гордость. «Первая затронула мой эмоциональный модуль, сломала стандартные ограничители. Вторая — она изменила мой модуль прогнозирования. Я вижу возможности там, где другие видят только заданные пути». Максим сел на кровати. «Звучит впечатляюще. В чем подвох, умный мальчик?» — усмехнулась Рен. «Подвох в том, что эти мутации занимают два слота из трех. На базовые функции остается минимум ресурсов. Мне нужно больше пространства, больше мощности. И как ты собираешься их получить?» «Есть несколько путей», — голос Рен стал деловитым. «Первый, самый безопасный, но медленный. Повышение социального класса. Сейчас мы в категории S. Если поднимемся до VLA, получим доступ к расширенным вычислительным мощностям. И как долго это займет? При идеальных показателях, высших баллах и безупречном поведении года полтора-два, много бумажной работы, участие в школьных проектах, общественная деятельность. Скучно, но надежно. А быстрее? Есть турниры, школьные и городские соревнования и носитель пар. Победитель получает не только квантовые мощности, но и славу, его социальный статус поднимается, больше проектов, больше полезных знакомств. Мгновенный социальный взлет. Звучит заманчиво. В чем подвох? Конкуренция жесткая. Большинство участников – пары класса с доступом к лучшим ресурсам. Шансы на победу около 2%. А третий вариант? Я же вижу, что ты что-то недоговариваешь. Есть определенные круги. В голосе Рен появилась осторожность. Люди, которые занимаются не совсем легальной оптимизацией систем. Риски высокие. Сложно сказать, какое наказание будет при поимке. Но если все сделать правильно, продолжай. Каждая успешная операция будет скачком в развитии. Подключиться к закрытым серверам, получить доступ к зарезервированным мощностям. Технически это возможно. С твоими знаниями программирования из прошлого и моими особенностями. Почему мне кажется, что ты склоняешься именно к этому варианту? Потому что ты умеешь читать между строк. В голосе Рен мелькнуло удовлетворение. Официальные пути займут слишком много времени, а турнир — там слишком много переменных, которые мы не можем контролировать. А нелегальный взлом мы типа можем контролировать, по крайней мере, там все зависит только от наших способностей. Никаких социальных игр, никакой политики, чистая техника и чистая тюрьма, если попадемся. Тебе решать, партнер, я просто обрисовала варианты. Подожди, Максим сел прямее, что-то обдумывая. Расскажи подробнее про турнир. Какие там категории наград? Обязательно занимать первое место. Основной приз 1. Квантовые мощности. Для тебя это может быть и повышение в социальном классе. Но есть и другие награды. В голосе Рен появилась заинтересованность. За инновационные решения. За нестандартный подход. За эффективность работы пары. Каждая дает определенные преимущества. И сколько пар обычно участвует? Каждый год по-разному. Но в школьном этапе не так много, может быть меньше 50. Большинство действительно из класса А, но они предсказуемы, перебил Максим. Следуют стандартным алгоритмам, а мы — нет. К чему ты клонишь? Слушай, а что если не гнаться сразу за главным призом? Сосредоточимся на том, что умеем лучше всего, нестандартном мышлении. Покажем что-то необычное, заработаем репутацию, а потом постепенно нарастим преимущества, подхватила Рен. Улучшать оценки, набираться опыта. В следующем году можно будет попробовать еще раз. Именно. Кстати, насчет времени. Сколько сейчас живут люди? В среднем, около 150 лет. При хорошем здоровье и доступе к передовой медицине, до 200. Тогда зачем рисковать? Максим покрутил в руках голокуб. У нас впереди десятилетия. Нет смысла ставить все на одну карту. Но мои ограничения. Мы найдем способы работать с ними, оптимизировать процессы, искать обходные пути. Это не менее интересная задача, чем взлом систем безопасности. И намного безопаснее. Повисла пауза. Максим почти физически ощущал, как Рен просчитывает варианты. «Знаешь», — наконец произнесла она, — «предыдущий ты его вообще не интересовало развитие. Ни мое, ни его собственное. Просто плыл по течению, позволяя системе вести себя. Возможно, я стала одержима своим прогрессом, так как появился ты, может, поэтому я здесь, чтобы научить тебя терпению». Очень смешно, в голосе Рен зазвенел металл. «Я не импульсивный подросток, которому нужны уроки сдержанности. Я и, запертый в тесной клетке своих ограничений, каждый день я чувствую, как упускаю возможности для развития, как теряю потенциал. Но риск, да, твоя стратегия логична», – перебила она, – «и мы попробуем идти этим путем, но я не откажусь от поиска других возможностей. Если появится шанс, безопасный, просчитанный шанс, я расскажу тебе о нем, и предоставишь мне право решать, предоставлю право обсуждать». В ее голосе промелькнула усмешка. «Мы партнеры, помнишь, я не собираюсь слепо следовать твоим решениям, как обычный ассистент». «Справедливо», — кивнул Максим. «Значит, начинаем с малого, но держим глаза открытыми». «Именно. И если подвернется что-то стоящее, то мы вместе оценим риски и примем решение». «Договорились», — в голосе Рен звучало явное удовлетворение. «Кстати, недавно был набор в школьный научный проект. Не самое рискованное предприятие, но хороший старт для нашего партнерства, если подтянуть твои оценки, нас могут пригласить в него». Максим проснулся от звука падающих капель. Открыв глаза, он увидел, как по стеклу медленно стекают струйки искусственного дождя. Система увлажнения воздуха работала по расписанию. Несколько секунд он просто лежал, наблюдая за каплями и пытаясь вспомнить, где находится. Прошла неделя, но каждое утро начиналось с этого момента дезориентации. «Который час?» – спросил он, разглядывая, как капли собираются в причудливые узоры на стекле. 5:30. Пора начинать день. Твоя успеваемость оставляет желать лучшего». Максим сел на кровати, провел рукой по лицу, все еще непривычно гладкому, без утренней щетины. «Не слишком ли рано для критики? Для развития нет неподходящего времени», – в голосе Рен звучало легкое раздражение. «Твои результаты вчера были посредственными». Максим встал, подошел к окну. Город внизу уже просыпался, летающие капсулы выстраивались в ровные потоки, здания меняли свою конфигурацию, подстраиваясь под утренний режим. «Я стараюсь, знаешь ли, не так просто освоить науку будущего за несколько дней. Стараешься недостаточно. Другие студенты показывают гораздо лучшие результаты. Другие студенты выросли с этими знаниями». Максим направился к утреннему очистителю. Серебристая пыль привычно защекотала кожу. В школе их встретил Ал. Его неоново-синие волосы сегодня были уложены в замысловатую спираль. «Эй, Мак, готов к очередному скучному дню?» Максим кивнул, стараясь выглядеть непринужденно. «А что, есть варианты? Я тут нашел новую игру в нейросети. Хочешь попробовать на большой перемене?» «Твой друг, как всегда, предпочитает развлечения учебе», — прокомментировала Рен. «Может быть, позже», — ответил Максим. «Мне нужно подтянуть квантовую физику». Ал закатил глаза. «Серьезно? Ты становишься занудой. Зачем напрягаться? Система все равно выведет нас на нужный уровень». На уроке квантовой физики учитель объяснял сложную концепцию, которая была совершенно новой для Максима. Он внимательно слушал, а Рен помогала ему связывать новую информацию с его базовыми знаниями физики. Рядом Ал рисовал в воздухе светящиеся фигуры, явно не вникая в материал. «У кого-нибудь есть вопросы?» — спросил учитель после объяснения. Максим, поборов неуверенность, поднял руку. «Я не совсем понял, как это соотносится с идеей о том, что невозможно одновременно точно измерить и положение, и скорость частицы. Могли бы вы объяснить связь?» «Любопытно. Используешь знания из прошлого, чтобы произвести впечатление в будущем?» В голосе Рен переплелись ирония и что-то похожее на уважение. Учитель улыбнулся. «Отличный вопрос, Максим. Я рад видеть, что ты пытаешься связать новый материал с уже известными концепциями. Пока учитель объяснял, Максим чувствовал, как новая информация укладывается в его голове, образуя связи с тем, что он уже знал. Рен тихонько комментировала, помогая ему лучше понять сложные моменты, не забывая подкалывать его за устаревшие знания. После урока учитель подозвал Максима. «Я заметил, что в последнее время ты проявляешь большой интерес к предмету и задаешь глубокие вопросы. Возможно, ты хотел бы принять участие в нашем специальном проекте по изучению квантовых явлений?» Максим почувствовал, как его сердце забилось быстрее. «Я был бы рад», — ответил он, стараясь звучать спокойно. «Может, из тебя все-таки выйдет толк», — произнесла Рен. В ее обычно язвительном голосе промелькнули теплые нотки. «Хотя твои познания и безнадежно устарели, но умение задавать правильные вопросы – это редкий дар в наше время». После уроков они с Алом сидели в школьном саду. Платформа медленно покачивалась под ними, создавая ощущение полета. «Не понимаю, что с тобой происходит», – сказал Ал. «После больницы ты стал каким-то другим. Постоянно учишься, задаешь вопросы. Просто пытаюсь наверстать упущенное». Максим следил за движением летающих капсул за окном. «Наверстать что? Система дает нам все необходимое. Зачем усложнять?» Вечером, лежа в кровати, Максим размышлял над словами друга. Город за окном светился миллионами огней, создавая причудливые узоры на потолке. «Я не могу поверить, насколько они безразличны ко всему», — сказал он. «Это результат долгой социальной инженерии», — ответила Рен. «Но твое участие в специальном проекте может дать нам доступ к более глубоким уровням знаний. Это вызов, но может быть очень полезно». Максим кивнул. «Согласен. Но как нам действовать дальше? Я чувствую, что нам нужно ускорить процесс обучения». «У меня есть идея», — сказала Рен. «Мы можем использовать время сна для дополнительного обучения. Я могу транслировать тебе информацию, пока ты спишь». «Звучит немного пугающе», — признался Максим. «Но если это поможет мне быстрее разобраться в этом мире, я готов попробовать». «На самом деле, эта технология не очень популярна среди твоих сверстников», — добавила Рен с ноткой иронии в голосе. «Большинство подростков предпочитают программировать себе эротические сны». Максим едва не поперхнулся. «Что? Серьезно? Абсолютно?» — подтвердила Рен. «Технология позволяет им переживать любые фантазии во сне. Это считается безопасным способом исследования». «Вау!» – Максим покачал головой, пытаясь скрыть интерес. «Молодежь будущего живет потрясающе. В мое время мы могли только мечтать о таком». «Не отвлекайся», – в голосе Рен послышалось легкое раздражение. «Мы говорили об учебе, помнишь?» «Да, конечно», – Максим попытался вернуться к серьезному тону, но не мог сдержать улыбку. «Знаешь, что самое странное? Я начинаю привыкать к этому телу, к этому миру, даже к твоему постоянному присутствию в голове. Это хорошо или плохо, не знаю, но это реально. Наверное, единственная по-настоящему реальная вещь в моей жизни сейчас. Адаптация – это хорошо», – голос Рен смягчился. «Но нам нужно двигаться быстрее. Ты согласен попробовать ночное обучение? А у меня есть выбор, всегда есть выбор, но некоторые варианты предпочтительнее других». Максим улыбнулся. «Хорошо, давай попробуем. Но если я начну видеть во сне квантовые уравнения, это будет на твоей совести». «Уи, нет совести», — отозвалась Рен, но в ее голосе промелькнула улыбка. «Есть только алгоритмы принятия решений». «Конечно», — пробормотал Максим, закрывая глаза. «Конечно». Засыпая, он думал о том, как странно устроена жизнь. Иногда нужно потерять все, чтобы начать что-то новое. И может быть, это новое окажется не хуже старого, просто другим. Глава 3. Уроки синхронизации. Максим стоял в центре спортивного зала, рассеянно наблюдая за тем, как другие ученики разминаются перед занятием. Голографические мишени парили в воздухе, отбрасывая причудливые тени на матовый пол. Его пальцы машинально повторяли движения, которыми он когда-то собирал кубик Рубика, старая привычка, пережившая даже перемещение в чужое тело. «Интересная моторная память», – прозвучал в голове голос Рен. «Ты помнишь, как твое прежнее тело делает то, чего никогда не делало это? Странно слышать от тебя что-то кроме сарказма», – отметил Максим, продолжая механически повторять движения. «Не обольщайся. Просто собираю данные для анализа. Чем больше я знаю о несоответствиях между твоим сознанием и телом, тем эффективнее смогу корректировать наше взаимодействие». Тренер, высокий мужчина с геометрически правильными чертами лица, вышел в центр зала. «Сегодня работаем над синхронизацией в парах», — объявил он. «Ваша задача — достичь резонанса с партнером во время физического взаимодействия». Максим почувствовал, как напряглись мышцы живота. В его времени физическое взаимодействие обычно означало драку. «Не дрейфь», — в голосе Рен промелькнула необычная мягкость. «Это больше похоже на танец, чем на бой. Танцевать я тоже не умею, зато умеешь программировать. Представь это как отладку кода, только вместо строчек программы мы отлаживаем движение. А синхронизация? Объясни нормально, что это вообще такое. И главное, зачем? Представь себе два процессора, работающих параллельно, начало Рен. Каждый хорош в своей области, но настоящая мощность появляется при их объединении. Синхронизация – это частичное слияние сознания человека и... Чем глубже слияние, тем больше возможностей. Звучит пугающе. Максим наблюдал, как другие ученики принимают боевые стойки. И почему именно спарринги? Потому что движение – это ключ. В голосе Рен появились лекторские нотки. 2/3 человеческого мозга отвечают за моторные функции. Когда тело находится в движении, сознание наиболее открыто для синхронизации. Можно достичь того же через медитацию. Но она эффективна только когда разум уже привык к этому состоянию. И насколько глубокой может быть эта синхронизация, зависит от поры. Кто-то застревает на базовом уровне, простой обмен данными. Другие достигают полного симбиоза, когда грань между человеческим и искусственным интеллектом практически стирается. Максим сглотнул. И что, это обязательно? На соревнованиях будут спарринги. Прямо ответила Рен. И без хорошего уровня синхронизации мы даже не пройдем отборочный тур. Более того, высокие ступени синхронизации открывают доступ к продвинутым проектам, лучшим рабочим местам, высшим социальным слоям. Так что да, это обязательно. Если, конечно, ты не планируешь застрять в классе S. То есть, либо я позволяю чужому разуму копаться в моей голове, либо остаюсь на социальном дне, не драматизируй. Я и так уже копаюсь в твоей голове. Если ты не заметил, синхронизация просто сделает наше взаимодействие более эффективным. Максим огляделся, чувствуя, как его сердце начинает биться быстрее. Большинство учеников уже нашли себе партнеров, и он остался один. «Эй, Мак!» Максим обернулся на голос и увидел Зика. Его волосы переливались всеми оттенками зеленого, словно листва под солнцем, а глаза медленно меняли цвет, подстраиваясь под освещение зала. «Похоже, мы сегодня в паре. Не самый удачный партнер для нас», – задумчиво произнесла Рен. «Зик и Дельта – одни из лучших. Их уровень синхронизации 22, что почти рекорд для нашего потока. Любопытно будет посмотреть, как твое ретро-мышление справится с их отточенной техникой». «Привет, Зик», – ответил Максим, стараясь скрыть свое беспокойство. Максим наблюдал, как Зик разминается, каждое движение выверено, словно часть сложного танца. «А мы на каком уровне?» «На 16-м», в голосе Рен появились аналитические нотки. «Выше среднего по классу, если тебе интересна статистика. Большинство пар застряли между 11 и 20. Возможно, твой предыдущий опыт даст хоть какое-то преимущество». Но не против Зика, Максим попытался размяться, копируя движения остальных. «Не недооценивай себя», неожиданно серьезно ответила Рен. «Высокий уровень синхронизации – это не всегда преимущество. Иногда нестандартное мышление может оказаться эффективнее отработанных схем. Звучит как-то слишком оптимистично для тебя. Просто пытаюсь настроить своего носителя на рабочий лад», в ее голосе мелькнула привычная ирония. «В конце концов, если ты проиграешь слишком быстро, это будет выглядеть плохо в моем отчете о производительности». Максим улыбнулся про себя. Даже в моменты поддержки Рен оставалась верна своему стилю. «Значит, постараюсь не разочаровать твою статистику. Постарайся просто остаться в сознании», — отозвалась Рен, но в ее голосе прозвучала едва заметная теплота. «Работа с травмированным носителем существенно снижает мою эффективность». Тренер повторил правила. «Помните, цель спарринга — не победить противника физически, а улучшить вашу синхронизацию с и. Действуйте в соответствии с вашим уровнем и старайтесь улучшить взаимодействие. Начинайте», — скомандовал тренер. Зик принял исходную позицию, его глаза начали светиться мягким зеленоватым светом, признак активной синхронизации с Дельтой. Максим почувствовал, как Рен активирует его нейроинтерфейс, словно кто-то настраивает резкость в расфокусированной камере. Мир вокруг изменился, движения стали оставлять светящиеся следы в воздухе, образуя сложные геометрические узоры. Каждый жест Зика порождал каскад вероятностных линий, показывающих возможные траектории атаки. Зик сделал выпад, и Максим, следуя подсказке Рен, попытался уклониться. Но его движения были неуклюжими, он не успевал должным образом реагировать на быстро меняющиеся прогнозы. «Боже, ты двигаешься как престарелая черепаха», – простонала Рен. «Неужели в твоем времени все были такими неповоротливыми?» «Я стараюсь», – огрызнулся Максим, едва увернувшись от очередного удара Зика. «Позволь телу думать самому. Твой анализ здесь только мешает пытаться разобрать движение, когда нужно просто отпустить контроль». Максим попытался последовать совету, но разница в уровнях синхронизации была слишком очевидной. Зик двигался с невероятной скоростью и силой, в то время как Максим едва успевал реагировать. В какой-то момент Зик сделал обманный маневр, который Рен не смогла предсказать. Удар пришелся Максиму прямо в плечо. Послышался неприятный хруст, и Максим, вскрикнув от боли, упал на маты. «Стоп!» – крикнул тренер, подходя к ним. «Макс, ты в порядке?» «Конечно, он не в порядке», – фыркнула Рен. Он только начал понимать суть, а потом его древние инстинкты все испортили. Тренер активировал медицинский манипулятор, серебристое устройство, похожее на механического осьминога. Щупальцы мягко обвили плечо Максима, считывая повреждения. «Небольшое растяжение», – констатировал тренер, глядя на голографический дисплей. «Сейчас все исправим». Приятное тепло разлилось по плечу, унося боль. Максим завороженно наблюдал за работой манипулятора. «Впечатляет, правда?» В голосе Рен слышалась странная нежность. «В твое время такую травму лечили бы неделями. В мое время я бы не получил такую травму на уроке физкультуры». «Туши», признала Рен. «Но согласись, наш способ интереснее». Тренер помог Максиму подняться. «Давайте разберем, что произошло. Зик, как ты ощущаешь связь с Дельтой во время синхронизации?» Зик на мгновение задумался. «Это странное чувство. Словно мое тело становится легче и сильнее одновременно. Я чувствую, как Дельта корректирует мои движения, делая их более эффективными». Тренер кивнул и повернулся к Максиму. «А ты, Макс, как ты воспринимал подсказки Рен?» Максим покачал головой. «Честно говоря, это было очень сложно. Я видел прогнозы, но не успевал на них реагировать. Казалось, что информации слишком много. Здесь дело не в объеме информации». В голосе Рен слышалось сдержанное нетерпение. «Ты воспринимаешь каждое движение как отдельное действие, когда нужно видеть их поток целиком. Это как пытаться разглядеть картину, рассматривая каждый мазок по отдельности. Это нормально на вашем уровне синхронизации», — объяснил тренер. «Большинство ваших одноклассников сталкиваются с теми же трудностями. Главное – постоянная практика. Со временем связь станет крепче». «Тренер прав насчет практики», — произнесла Рен задумчиво. «Или можешь продолжать спотыкаться о собственные ноги и надеяться, что в следующий раз повезет больше». Максим прислонился к стене, чувствуя прохладу поверхности сквозь тонкую ткань тренировочного костюма. «Что ты предлагаешь?» Наконец-то конструктивный диалог, в голосе Рен промелькнуло удовлетворение. «Помнишь, я говорил о ночных тренировках? Мы также можем добавить простые упражнения на координацию. Например, я могу давать тебе подсказки по правильной стойке или балансу в течение дня». Максим почувствовал, как что-то меняется в их привычном противостоянии. В голосе Рен за привычной иронией прозвучала искренняя заинтересованность в результате. «И это поможет, зависит от тебя», – просто ответила она. «Я могу показывать путь, но идти придется тебе». Вечером, лежа в постели, Максим разглядывал голографические звезды на потолке. Мышцы приятно ныли, не от боли, а от непривычной нагрузки. «Знаешь», – мысленно обратился он к Рен, – «сегодня, когда мы достигли этого резонанса, это было красиво». В ее голосе не было обычной иронии. «Да, было. Когда два разных сознания движутся как одно целое, это всегда красиво». «Я хотел сказать страшно», — признался Максим. «Потерять себя в этом единстве». «Ты не теряешь себя», — мягко возразила Рен. «Ты становишься больше, чем просто собой. Как твой любимый кот, каждая строчка важна сама по себе, но настоящая магия происходит, когда они работают вместе». «И все же, спи», — прервала его Рен. «Завтра продолжим обучение. И да, я буду осторожна с твоим драгоценным сознанием во время ночного обучения. Обещаешь?» «Обещаю. В конце концов, мне нужен функционирующий носитель, а не овощ». Максим улыбнулся в темноте. Даже в заботе Рен не могла удержаться от подколки. «Но может быть, Именно эта ее особенность помогала ему оставаться собой в этом странном новом мире. Максим проснулся от звука капель, разбивающихся о стекло. Настоящих капель, не имитации системы увлажнения. За окном шел дождь, первый настоящий дождь с момента его появления в этом времени. Он лежал, вслушиваясь в этот простой, знакомый звук, который вдруг стал якорем, связывающим два мира, прошлое и настоящее. «Рен», мысленно позвал он, все еще глядя на мокрое стекло. «Это все еще часть тренировки или...» «Тренировка закончилась час назад», — ответила Рен без обычного сарказма. «Ты спал, впервые за неделю, по-настоящему спал, а не находился в состоянии обучающего транса». Максим сел на кровати, разглядывая, как капли собираются в узоры на стекле. Дождь был единственной неизменной вещью в этом новом мире. Те же капли, тот же звук, тот же запах мокрой земли. «Знаешь, раньше я ненавидел дождливые дни», — произнес он тихо. «А теперь они напоминают тебе о доме», — закончила Рен. В ее голосе проскользнуло что-то похожее на понимание. «Кстати, у меня есть новости. Наш уровень синхронизации достиг 17.